18. Через 4 дня у нас с Мэттом назначено свидание. Мы выбрали вегетарианский ресторан в Ковент-Гардене и решили прийти по отдельности, как будто это действительно первое свидание. Я добираюсь быстро, но все равно Мэтт уже сидит за столиком, и, увидев его, я ощущаю сильный прилив эмоций. Это так типично для него — прийти пораньше. Он встает, чтобы поприветствовать меня, и легонько целует в щеку. Официант отодвигает для меня стул, и мы с Мэттом улыбаемся друг другу с почти нервным предвкушением. «Прекрасно выглядишь», — говорит Мэтт, указывая на мое платье. «Ты тоже», — киваю я на его накрахмаленную голубую рубашку. «О, спасибо, это новое». Кажется, он собирается что-то добавить, но потом осекается. «Что?» «Ничего», — он быстро качает головой. «Что будешь пить?» «Почему он меняет тему разговора?» «О боже!» — внезапно соображаю я. «Тебе пришлось купить новую рубашку, потому что Гарольд испортил старую. Прости». Я прикусываю губу, но Мэтт снова быстро качает головой. «Нет, это не то, что я собирался. В любом случае, мне нужны были новые рубашки. Как Нелл?» «Лучше», — улыбаюсь я. «Я имею в виду, не выздоровела, ну ты понимаешь, но ей лучше». «Превосходно». «Меню выглядит неплохо», — с энтузиазмом добавляет он, и я ощущаю новую волну любви. Он не жалуется на то, что Гарольд испортил его рубашку и положительно относится к вегетарианской еде. Мэтт действительно старается. «Мне тоже нужно постараться». «Почему бы тебе не научить меня играть в гольф?» Импульсивно говорю я, и он выглядит слегка ошеломленным. «Ты хочешь научиться играть в гольф?» Я откидываю волосы, пытаясь выиграть время. «Может быть, хочу — это преувеличение. Чего я действительно хочу, так это сблизиться с Мэттом, а также мне нужно попытаться преодолеть свои предубеждения». Кроме того, может, у меня от природы талант к гольфу. Кто знает? «Да», — твердо говорю я, — «это может быть наше новое совместное хобби. Я куплю несколько клетчатых носков». «Клетчатые носки не обязательно», — улыбается он. «Ну да, если хочешь, я могу тебя научить». Пока он говорит, его телефон начинает звонить, и он слегка вздрагивает, увидев номер. «Прости, это отец. Я сказал ему, что пошел на ужин, но...» Он вздыхает. «Я просто отправлю ему короткое сообщение, напомню, что я занят». Мэтт отправляет сообщение. К столу подходит официант, и мы заказываем напитки. Затем, когда мы снова остаемся одни, я перевожу дыхание, потому что у меня есть кое-что важное, что я хочу сказать. «Мэтт», — начинаю я, — «я думаю, нам нужно поговорить. Могу я быть откровенной?» «Откровенной?» — настораживается Мэтт. «Честной», — уточняю я. «Правдивой, искренней, может быть, прямолинейной». Я на мгновение задумываюсь и тут же поправляюсь. «Нет, не прямолинейной, но все остальное — да». Мэтт выглядит все более и более настороженным. «Наверное», — наконец говорит он. «Хорошо, итак, дело вот в чем. Прошло 6 недель, плюс-минус». «Что прошло?» Мэтт выглядит озадаченным, и я чувствую крошечный всплеск нетерпения, который пытаюсь подавить. Но честно, о чем, по его мнению, я говорю? «Мы», — терпеливо говорю я, — «речь о нас». «Точно». Мэтт на мгновение задумывается, а затем выдает. «Я бы сказал дольше». «Ну, 6 недель. У нас было 6 недель, чтобы я привыкла к Мэттленду, а ты — к Аваленду. И я думаю, ты согласишься, что наши успехи были...» Я делаю паузу, чтобы подобрать правильное слово. «Неравномерными». Мужчина выдыхает, как будто ожидал слова похуже, чем «неравномерные». «Так и есть», — кивает он. «Иногда между нами все замечательно. Но в других случаях...» Я снова делаю паузу, не желая копаться в старых болезненных вещах. Но знаешь, это неудивительно, потому что 6 недель — это ничто. Я поняла. Теперь, когда я прочитала эту блестящую книгу. Я достаю из сумки книгу в мягкой обложке, которую изучала последние несколько дней. Я нашла ее в Гугле, заказала, и, честное слово, она все проясняет. В ней полно отличных подсказок и статей, где я нашла полезные советы, и я не могу дождаться, когда Мэтт ее прочтет. «В чужой стране», — читает Мэтт название на обложке. «Как привыкнуть к новой стране?» «Смотри, я с энтузиазмом листаю книгу и показываю Мэтту заголовки. Глава 1. Итак, вы влюблены в новую страну. Глава 2. Шок первых нескольких дней. Глава 3. Привыкание к новым незнакомым обычаям. Видишь, это может быть о нас». «Ясно». Мэтт кажется смущен. «Но эта книга не об отношениях». «Речь о том, как стать эмигрантом в чужой стране», — объясняю я. «Ну, мы эмигранты в чужих странах. Мэтленд и Аваленд — это одно и то же». Пролистывая дальше, я перехожу к главе 7, когда очарование развеивается. Но я поспешно переворачиваю страницу, потому что к нам это не относится. «В любом случае», — твердо продолжаю я, «в этой книге мне все оказалось созвучно. И то, что с нами сейчас происходит, называется культурным шоком. Нам нужно приспособиться, и, возможно, мы недооцениваем, насколько это тяжелая работа. Вот, послушай». Я листаю страницы в поисках нужной статьи и читаю вслух. Даже небольшие различия между культурами, начиная с языка тела и заканчивая выбором продуктов питания, могут привести в замешательство. Вы можете часто ловить себя на мысли. Почему? «Одно пиво», — перебивает нас официант. «И один коктейль из чайного гриба с пророщенной пшеницей?» «Потрясающе», — улыбаюсь я. «Благодарю вас». Когда официант уходит, Мэтт молча переводит взгляд со своей бутылки Будвайзера на мой зеленый пенистый напиток, украшенный ростком фасоли. «Будвайзер. Одна из самых известных чешских марок пива класса премиум». «Да», — наконец говорит он. «Думаю, я могу это понять». «Но в книге говорится, что не стоит ждать мгновенных результатов. Привыкание занимает минимум 6 месяцев. Твое здоровье». Мы чокаемся. «Твое здоровье». 6 месяцев?» — добавляет он, сделав глоток. «Минимум», — киваю я. «Здесь также говорится, что нужно быть объективным, любопытным, принимать причуды своей новой нации. Что еще?» Я снова открываю и листаю книгу. «Заранее тщательно исследуйте новую страну». «Нет, это не то». «Для этого поздновато», — с коротким смешком замечает Мэтт. «Вот», — я снова читаю вслух. «Чем больше вы исследуете и погружаетесь в свою новую культуру, тем быстрее вы адаптируетесь. Понимаешь?» Я с воодушевлением подаюсь вперед. «Исследуйте и погружайтесь!» «Верно». Мэтт снова выглядит настороженным. «Что это значит?» «Ты знаешь. Исследуем аспекты жизни друг друга. Я исследую твой район Лондона, а ты мой. Я изучу гольф. Ты изучишь, может быть, астрологию». На лице Мэтта появляется что-то нечитаемое. «Хорошо», — говорит он и снова отхлебывает свой Будвайзер. «Но дело в том, что нам нужно быть непредвзятыми», — серьезно добавляю я. «Послушай, элементы новой культуры могут показаться вам непривычными, возможно, даже неприятными, но постарайтесь не цепляться за свои предубеждения и предрассудки, расширяйте сопереживание и сочувствие». Я поднимаю сияющие глаза. «Разве это не вдохновляет? Сопереживание и сочувствие». «Мистер Орвик», — нерешительно подходит к столу официант. «Извините, что беспокою вас, но вам звонят по нашему стационарному телефону». «Звонят?» — изумляется Мэтт. «Некий мистер Орвик-старший». «Отец?» — Мэтт, кажется, сбит с толку. «Он, должно быть, спросил моего помощника, где я обедаю, и тот дал ему номер». «Может быть, что-то случилось?» — говорю я с внезапным страхом. Вдруг что-то с твоим дедушкой. Ладно, я лучше выясню, в чем дело. Извини. Мэтт отодвигает стул и бросает салфетку. Когда он уходит, я пользуюсь возможностью ответить на вопрос в WhatsApp о том, следует ли Мод красить волосы, но убираю телефон, когда возвращается Мэтт. Он выглядит немного взвинченным. Что случилось? Ничего. Отец хотел узнать мое мнение кое о чем. Он садится и отхлебывает пиво. Но он же знал, что ты занят. Ага, коротко отвечает Мэтт. И открывает меню, как бы закрывая дискуссию. Он раздражен и как будто не хочет разговаривать, что является наихудшим возможным сочетанием. Я открываю собственное меню и не могу сдержать ярости. Я знаю, что это большой семейный бизнес, крупный глобальный бренд, бла-бла-бла, что там еще. Но его родители относятся к Мэтту так, как будто он их собственность. Дважды на этой неделе они посылали Джеффа забрать его из дома, когда он этого не ожидал, точно так же, как в тот раз в аэропорту. Джефф не личный водитель Мэтта, как я сперва думала. Он работает на родителей Мэтта и выполняет их распоряжения. Когда Мэтт высказался насчет неожиданных появлений Джеффа, его мать заняла оборонительную позицию и сказала, что они пытаются облегчить ему жизнь. Я слышала, как она говорила ему это по мобильнику. Но мне кажется, это контроль. Как и все эти телефонные звонки и неожиданные визиты. Где границы? Это немного странно. Снова завожу я разговор. Звонить в ресторан только для того, чтобы узнать твое мнение. Ага, повторяет Мэтт, не поднимая глаз. Ну, такие уж они. Некоторое время мы молчим, а у меня в голове бьется мысль. Значит, вот оно, культурный шок. Я, столкнувшись с неприятным аспектом Мэттленда, думаю, почему? Но Мэтт, кажется, принимает это. Неужели именно так и ведут себя в его мире? Я пристрастна? Должна ли я попытаться понять, а не критиковать? Да, решаю я. Я должна погрузиться и изучать это с сопереживанием и сочувствием. Мэтт, твердо заявляю я. Я хочу посетить твой офис. Мой офис? Мэтт кажется ошеломлен. Конечно, я люблю тебя, но я почти не знаю, чем ты занимаешься. Я хочу увидеть твою работу, понаблюдать за тобой в действии, узнать эту твою сторону, понять тебя. Можешь приехать на выставку? Неохотно говорит Мэтт. Это интереснее, чем приходить в офис. Это будет через 3 недели. Мы арендуем конференц-зал, съезжаются поклонники дома Харриет. Будет развлекательная программа. Это весело. Он говорит «это весело» таким ровным тоном, что мне почти хочется смеяться. Но это не будет ни состраданием, ни сочувствием. «Отлично», — говорю я. «Начну с того, что съезжу на выставку, а взамен ты можешь спрашивать меня обо всем насчет моей работы». Я обвожу рукой стол. «О чем хочешь? У тебя должно быть 1 000 000 вопросов». «Конечно», — говорит Мэтт. «У меня сейчас в голове немного пусто», — быстро добавляет он, видя, что я жду. «Но я дам тебе знать». «Ладно, ладно, у меня появилась еще одна идея», — энергично продолжаю я. «Давай соберем вместе наших друзей. Устроим для них вечеринку, и они смогут хорошенько познакомиться». «Может быть». Мэтт смотрит на меня с сомнением. «Ну же, он действительно должен попытаться включиться в процесс». «А как насчет тебя?» — говорю я ободряюще. «У тебя есть какие-нибудь идеи, как помочь нам привыкнуть друг к другу?» «Ава?» — Мэтт делает большой глоток пива. Он кажется задерганным. И виноват в этом его отец, а не я. «Не знаю, мне все это кажется чересчур. Не могли бы мы просто, ну, ты меня понимаешь, плыть по течению?» «Нет, мы должны действовать на опережение». Я открываю книгу и нахожу соответствующую цитату. «Не избегайте культурного шока. Смело бросайтесь ему навстречу. Только тогда у вас будет шанс на успех». Я многозначительно тычу пальцем в слова, затем захлопываю книгу и делаю большой глоток коктейля. Простое произнесение этих слов придает мне смелости. Я собираюсь смело взяться за работу Мэтта и его родителей, и гольф. Я просто надеюсь, что они будут к этому готовы. Мы отказываемся от десерта и выходим из ресторана в легкий и приятный вечер. Воздух почти по-итальянски теплый. У каждого паба и на площади толпятся люди, наблюдающие за уличными актерами. Когда мы подходим, привлеченные криками и аханьем толпы, я слышу, как у Мэтта в кармане звонит телефон, и вижу, как на его лице появляется уже знакомое мне каменное выражение. «Не обращай внимания на телефон», — как можно мягче говорю я. «Мы в Ковент-Гардене, и сегодня прекрасный вечер. Давай повеселимся. Повеселимся, помнишь?» Мои слова, кажется, задевают его, потому что он начинает защищаться. «Я веселый». «Конечно, веселый», — поспешно отступаю я. «Я просто имела в виду, ну, знаешь, давай расслабимся, развлечемся». «Доброволец!» — взвивается над толпой громкий голос уличного актера. «Мне нужен храбрый, даже безрассудный доброволец! Есть желающие!» — добавляет он, когда в толпе раздаются нервные смешки. «Что, все трусы?» «Я!» — внезапно кричит Мэтт, вскидывая руку. «Я!» «Что?» — задыхаюсь я. «Подожди-ка!» — говорит он. И подмигивает мне, подходя к уличному актеру. Я ошеломленно наблюдаю, как они весело переговариваются. Стать добровольцем на подобных мероприятиях, на мой взгляд, совершенно не сочетается с весельем. «Дамы и господа, наш очень храбрый доброволец Мэтт!» — кричит уличный артист, и толпа взрывается. Мэтт улыбается мне, и я тоже не могу удержаться от улыбки. Пусть мне это и не нравится, но ему, кажется, нравится находиться там, стоять рядом с парнем в неоново-розовых штанах и наушниках, которые подзадоривают публику хлопать и отпускают шутки о здоровье и безопасности. До этого я не обращала внимания на шоу, так что я не знаю, что это за представление — акробатика или комедия. Я готова к чему-то весьма пугающему, возможно, связанному со шляпами. Но затем, когда уличный артист начинает давать указания Мэтту и достает свое оборудование, я понимаю, что это за шоу, и моя улыбка застывает. Это взаправду? Неужели этот уличный музыкант всерьез намерен жонглировать горящими факелами над распростертым телом Мэтта? И Мэтт на это согласился? Он не просто согласился. Мэтт смеется вместе с ним. Присоединяется к шуточкам уличного артиста насчет того, составил ли он завещание и организовал ли похороны. Он сидит на земле и машет рукой, а толпа аплодирует и ликует. Я оцепенело смотрю, как уличный артист зажигает огонь. Он не шутит, это настоящее пламя. У меня сводит желудок, я не могу на это смотреть. Но и не смотреть тоже не могу. В конце концов, я смотрю сквозь пальцы, затаив дыхание. Господи. Подготовка, кажется, длится вечно. Но, наконец, после невыносимого количества подшучиваний следует настоящий трюк. Размытое пятно кружащихся пылающих факелов под звуки громких аплодисментов. И лишь когда все закончено, становится очевидно. Конечно, уличный музыкант не собирался бросать горящий факел в Мэтта и поджигать его. И все равно я испытываю слабость от облегчения. «Дамы и господа, поприветствуем Мэтта!» — гремит уличный актер. И, наконец, обретя голос, я кричу и кричу так громко, как только могу. Мэтт присоединяется ко мне в толпе. Он раскраснелся, и его улыбка стала шире, чем я видела за последние несколько недель. «Потрясающе!» — говорю я, обнимая его. Мое сердце все еще колотится от адреналина. «Это было потрясающе!» «Не смог удержаться!» Он одаривает меня улыбкой. «Теперь твоя очередь!» «Нет!» — я отшатываюсь в неподдельном ужасе. «Ни за что!» «Если хочешь знать, в следующий раз он будет жонглировать бензопилами». Мужчина невозмутимо смотрит на меня, а затем смеется над выражением моего лица. Он, кажется, каким-то образом преобразился, просто благодаря одному этому представлению. В его глазах светится огонек, голос стал бодрым. Он звучит дразняще и перестал напоминать голос Рока. Я вдруг понимаю, что ко мне вернулся мой бесшабашный, беззаботный голландец, а я не понимала, как сильно скучала по нему. «Ой, смотри, мороженое!» — восклицаю я, внезапно заметив киоск на краю площади. «Настоящее итальянское мороженое! Давай купим тебе наччеллу в награду». «А тебе купим стручателло», — весело подхватывает Мэтт, и мы, взявшись за руки, направляемся к киоску. Пока мы идем, мой разум продолжает работать. Осознает ли Мэтт, насколько сильно меняется его личность? Понимает ли он, насколько менее беззаботен он в Лондоне, чем был в Италии? Я хочу спросить его об этом, но как мне это сформулировать? Не могу же я сказать, иногда ты превращаешься в камень. Мне нужно сформулировать это позитивно. Это так здорово, когда ты расслабляешься и перестаешь думать о работе. Отваживаюсь я, когда мы присоединяемся к очереди за мороженым. «Ага», — легко кивает он. «Можно на чистоту, Мэтт?» — продолжаю я. «Я думаю, тебе следует почаще отключаться. Избавься от своих забот». «Я думаю, работа давит на всех», — говорит Мэтт после паузы. «Извини, если я иногда бываю нелюдимым». Внутри меня поселяется крошечный комок разочарования. «Я хочу возразить, дело не только в нелюдимости, это нечто большее, но я не хочу портить настроение. Такой великолепный, приятный вечер, мы прекрасно поужинали, а теперь едим мороженое». Лицо Мэтта сияет и оживляется. Он выглядит в высшей степени счастливым. Я не собираюсь омрачать этот парад дождем. Когда он протягивает мне мой рожок со стручателлой, я удовлетворенно вздыхаю. «Просто к сведению, мороженое — невероятно важная штука в Авалензе». «В Мэттлензе тоже», — с усмешкой говорит он. «На самом деле у нас есть национальный день мороженого 3 раза в год». «Удивительно», — восхищенно говорю я. «Нужно ввести этот обычай в Авалензе. Подожди, я заплачу». Добавляю я более серьезным тоном, когда он тянется за своим бумажником. «С тебя был ужин!» Я расплачиваюсь, мы направляемся к ближайшей стене и садимся, облизывая мороженое и наблюдая за прохожими. Из соседнего бара доносится музыка, и публика уличного артиста заливается смехом. Небо над нами становится все более синим, и по всей площади загораются фонари. Очаровательное зрелище. «Кстати, о деньгах», — наконец говорит Мэтт. «Я хотел спросить тебя кое о чем. Ава, ты получила деньги за тот фриланс?» «Фриланс — удаленный способ заработка в интернете без трудоустройства в штат». Мне требуется мгновение, чтобы сообразить, о чем он говорит, но потом я вспоминаю. Несколько месяцев назад я написала брошюру для одной независимой аптеки, а затем несколько недель спустя сообразила, что не выставила им счет. Мэтт был со мной, когда я отправляла счет, и я поняла, что он помнил об этом все это время. «Нет», — туманно отвечаю я, — «но все в порядке, прошло не так уж много времени». «Больше месяца», — возражает он. «Как бы то ни было, это очень долго. Ты должна потребовать свои деньги». «Потребую», — я пожимаю плечами. «Уверена, они этим занимаются». «Угрожаем, если потребуется», — добавляет Мэтт. «Угрожать?» Я издаю потрясенный смешок. «Не всем же быть воинами карате». «Не обязательно быть воином, но ты сделала для них хорошую работу, и они должны тебе заплатить. Это правильно. Я думаю, что ты иногда слишком...» Мэтт обрывает себя, качая головой. «Нет, извини. Не то время, не то место. Забудь». «Что забыть?» Во мне разгорается любопытство. «Что ты об этом думаешь? Скажи мне». «Не имеет значения. Давай просто наслаждаться вечером. Мэтт разводит руками. Здесь так красиво, и мне действительно понравился ужин. Неужели он думает, что я буду просто сидеть здесь и не услышу до конца то, о чем он начал говорить? Мэтт, слишком поздно, парирую я. Я хочу знать. Что бы ты ни собирался сказать, говори, или я буду продолжать доставать тебя. Наступает тишина, прерываемая очередным ревом шума с площади. Я поворачиваю голову и вижу, что уличный артист о чем-то спорит с полицейским под улюлюканье толпы. Упс. Интересно, что там случилось? Мэтт вздыхает, возвращая мое внимание. Минуту назад ты была честна со мной, Ава. Теперь я могу быть честным с тобой. Он берет меня за руку, как бы смягчая свои слова. Иногда, только иногда, ты слишком оптимистично смотришь на людей и на ситуации. Я изумленно смотрю на него. Слишком оптимистично? Как это вообще возможно? Оптимизм — это хорошо, возражаю я. Это всем известно. Никакое слишком не бывает хорошо, возражает Мэтт. Мне нравится, что ты видишь во всем хорошее, Ава. Действительно нравится. Это одно из твоих самых привлекательных качеств. Но время от времени надо иметь дело с реальностью, иначе можно пострадать. Я чувствую укол негодования. Я знаю о существовании реальности, спасибо. И хорошо, да. Порой я предпочитаю не смотреть слишком пристально в ее сторону. Иногда это происходит потому, что реальность хуже того, какой должна быть жизнь. Краем глаза я вижу, как уличный артист собирает свои вещи скупыми, сердитыми движениями. Вот, вот реальность во всей ее дерьмовости. Не пьянящий момент радости и славы, а полицейский, спускающий с небес на землю. Я похрустываю своим рожком с мороженым и смотрю поверх него на Мэтта. «Реальность — это нелегко», — говорю я, как будто это его вина. «Ага», — кивает Мэтт. Он не отпускает шуток, как это делал бы Рассел. Не говорит мне, что я глупая, не пытается меня отвлечь. Он готов терпеливо сидеть со мной и с моими мыслями. Я заметила, что у него это здорово получается. Я проверю счет. Через некоторое время обещаю я. Не говоря ни слова, Мэтт крепче сжимает мою руку, но я чувствую, как внутри поднимается что-то теплое, нераскаленный до бела порыв первого увлечения, но, может быть, вторая любовь. Крепкая. Любовь, которая приходит от осознания того, что находится не только снаружи, но и внутри человека. Я люблю этого человека за то, какой он, и несмотря на то, какой он. Все сразу. И надеюсь, что он также любит меня.